Царствовала бестолковщина, разруха, грызня эсеров с меньшевиками, монархистов с анархистами, а по губернии разгул карателей, порка плетьми и расстрелы дезертиров. «Один до леса, другой до беса», — говорили в народе. Август выдался жарким. С утра город купался в солнце, а к полудню с запада наплыла темно-лиловая туча. Клубясь и разрастаясь, она ширилась, медленно подступая к городу. Навстречу ей с востока ползла такая же плотная черная туча, и когда они сомкнулись, враз похолодало, словно над городом нависла чугунная плита. Огненная лента полоснула вдоль и поперек плиты, раздался оглушительный взрыв грома, и хлынул ливень. Молнии ослепительно сверкали, сопровождаемые громом. Точно над городом в схватке не на живот, а на смерть сошлись две армии, открыв артиллерийскую перестрелку. Ливень хлестал, как из ведра. По канавам улиц шумно неслись грязные потоки, выплескиваясь на плиточные деревянные тротуары. В разгар грозы и ливня на станцию Красноярск прибыл пассажирский поезд дальнего следования. Из мягкого вагона вышел господин в отменном драповом пальто с бархатным воротничком, в ботинках с галошами, шляпе. В правой руке он держал стянутый ремнями увесистый саквояж, к ручке которого был привязан на широкой зеленой ленте ключ. Мимо патрульных легионеров в армейских накидках толпа пассажиров хлынула в вокзал. На какой-то миг приезжий выхватил из оцепления бравую фигуру рыжебородого казака, из-под накидки которого виднелась золотая оковка ножен шашки. Низко надвинув шляпу на глаза, он миновал зал и вышел в город. На привокзальной площади толпились извозчики, предлагающие свои услуги. «Не угодно ли извозчика, господин коммерсант?» Приезжий быстро обернулся, присмотрелся к лицу человека в дождевике и сказал: «Непременно, непременно, милейший», и пошел за ним, хлюпая по лужам. «Эй, Абдулла Сафутдинович, отвезешь господина коммерсанта?» «Якши?» Абдулла пересел на облучок, а господин коммерсант сел на его место под тент, прикрыв колени полостью. Тронулись. «Ой, яман погода! Был солнце, а теперь ливень и гром!» И погнал коня рысью от привокзальной площади к центру города, не оглядываясь и не спрашивая, куда везти. По Воскресенской домчались до двухэтажного особняка архиерея, свернули по переулку вниз и побольше Качинской, не доезжая до Садового переулка, подвернули к воротам каменного особняка. «Здесь!» — оглянулся Абдулла на пассажира. «Дверь три раза стучать надо. Ах, яман, яман погода! Дурной совсем, собак не гонит на улице». И, развернувшись, уехал. Хозяйка в теплой шали на плечах, забрав мокрую одежду гостя, проводила его в просторную комнату с голландской печью, буфетом, письменным столом, венскими стульями и вышла. Пока гость протирал запотевшие очки, скрипнула дверь, вошел Машевский. «Ефим, дружище!» — воскликнул Казимир Францевич, облапив гостя. — Вот уж кого не ожидал встретить. Но обрадовал, обрадовал. — Карпов, да ты что, меня не узнаешь, что ли? — Неужели Казимир? — Голубчик мой, сколько лет, сколько зим. Это как же, значит, жив? — Жив, здрав. Садись, садись ближе к печке, грейся. — О, какое у тебя тут тепло! «Изрядно я промок, изрядно», — сказал гость, направляясь к открытой дверце голландской печи. «Ну, как ты добрался? Мы тут все с ума сходили в ожидании». «Как нельзя лучше», — ответил русоголовый гость, погладив аккуратную бородку и протянув руки к огню. «Ах, как хорошо! А помнишь, Казимир, как мы соорудили камин в той избенке в Тулуне? Еще бы! Это была такая роскошь.